Adesso potrebbe Я человек очень слабый, но оказался ничего. А поэтому будем сегодня думать об ощущениях. А на это не обращайте внимания, это из того времени. Страны этой уже нет. Ну вот. Но зато герои есть. Нет, и герои. Ничего, ничего. Из-за этого страха. Потому что он как-то по-своему ожидает, но как-то по-своему страх тогда испытываешь, когда не знаешь, с чем ты столкнешься. А когда примерно машина ведет себя так и этак, это не страшно абсолютно. Она по-разному может себя вести. И дальше ручка вперед, назад, влево, вправо и на педали. Все, об этом конец. Что такое ощущение прежде всего? Лекция общей психологии, 4. Ощущение – это средство ориентировки человека в пространстве и времени. Сигнал. Павлов это называл рефлекторный акт. Но у ощущения есть два аспекта. Гносеологический аспект – это то, что Борис Герасимович называл человеком, субъектом труда и познания и общения. То есть речь идет о знании. Вот когда человек познает через свое ощущение многое что. Ну вот, если Виктора Константиновича можно вот так попробовать, вот о нем можно узнать много. Вот так. Ну. То есть, понимание ощущений не есть понимание как каких-то символов, каких-то иероглифов, как их называли. Что отсюда следует? Иначе как через ощущение мы ничего не знаем о мире? Мы ничего не знаем о формах движения этого мира. Или другими словами, ощущение есть не что иное, как первая ступень нашего знания друг о друге. Есть три формы ощущений, которые называются в науке внешние, прям, просто говорю, экстеро сенсорика. Что сюда входит? Зрение, слух, тактильные или вот, это значит ощущение давления, боль, тактильные ощущения и боль, это называется осязанием. Сюда входит хемосенсорика, это обоняние и вкус. Это все внешние ощущения. Есть интерсенсорика. Что это такое? Это отражение внутренних состояний организма. Если проще сказать, это называется, как человек себя ощущает, когда у него обмен веществ ненормален. Это давление. Самое страшное давление, поверьте мне, я это знаю, в общем-то, совсем неплохо, внутримозговое. Вот почему? Потому что у нас же ограниченный объем. Все, когда сюда давит, так давит. Следующее это проприосенсорика. Нет, не только. Я дальше не стал говорить. Если хотите, могу сказать, что дальше. Вот не хотелось говорить. Это нарушение всех функций организма. Проприо? Нет. Интер. Да. Всех функций. Вот это плохо. И здесь надо предупредить, прежде всего, милых женщин, чтобы они себя сохраняли. Чаще всего у них это получается. Вот получается. Почему? Ну, пока я не вычитал нигде. Ну, получается, у них, у мужчин, вот типа такого прекрасного мужчины, это реже получается. Они активны. И слава Богу. Проприосенсорика – это мышечная активность. На научном языке это называется кинестезия. Движение. Это суставная чувствительность. Это статика динамическая чувствительность. Это положение тела в пространстве, ускорение тела в пространстве. И понимаете, что получается? Внешняя наша чувствительность действует через внутреннюю чувствительность. Путем движения познает мир. Это уникальное чувство у человека. Движением познавать мир. Движением. Все с движения начинается. Сейчас я вам буду говорить очень сложные вещи, вы уж меня простите. Если что-то непонятно, сразу поднимайте руку и задавайте вопросы. Значит, логическая предпосылка, которая позволяет обосновать, что первичность познания мира есть движение. Сначала эмпирический факт. Вот многие мамы думают, что первое хватательное движение ребенка есть движение. На самом деле нет. Самое первое движение ребенка – сосок. Сосок. Отсюда он познает мир, и он так любит это место, и так раздражен, когда ему не дают это место. Поэтому движение есть способ познания материи. Движение – это вектор, понимаете, направление понимания той же самой материи. Объект, вот то, что мы называем объектом, для нас становится только тогда реальностью, и только тогда реальностью, когда мы обнаруживаем его независимость от нашего собственного движения. Как это возможно? Это возможно в результате неизменности его локализации при наших собственных движениях. Вот мы ходим вокруг, все, что вокруг нас движется, вот мы ходим, а они сами движутся. Другими словами, сознание начинается у человека более-менее тогда, когда он начинает отличать свое движение от движения внешних объектов. Движение есть первое, исходное действие, которое мы проверяем, действительность есть, она или ее нет. Это не я, это Гуревич был прекрасный такой психолог Гуревич. Вот он придумал такую умную фразу. Значит, мы действием проверяем свое знание о мире. Но он был не един в этом высказывании. Был великолепный такой физиолог, психофизиолог Гельмгольц. Умник, мало переведенный, правда, на наш русский язык. Который написал: локализация объекта, то есть установление точки в системе координат, есть результат чувственной дифференциации собственных движений и движений объекта. Так, у нас Мил есть? Вон, на телевизоре. Что такое ощущение? Я сейчас вам сначала в геометрических понятиях объясню, а потом постараюсь это сделать психологически. Декартовую систему координат помните еще? Ну, великолепно. Изображено все наше ощущение. Что это означает? Если мы ощущаем объект как точку, как силу воздействия, то эта точка должна иметь ось одну и другую. Иначе говоря, мы своей головой, своим телом вот строим такую систему координат. Это называется сенсорная система координат. Сенсорная. Но что это такое? Значит, я вам показал только точку покоя. Но ведь любое ощущение это еще и движение. Значит, мы с вами отражаем траекторию движения. Траектории движения. Вы поймите, насколько в этом много сказано. Человек ходит собственными ногами и считает, что ноги у него как ноги, руки как руки. Но теперь давайте уберем это и нарисуем. Вот это. Найдите здесь точку движения. Не найдете, потому что она в любом месте. Она относительна. Значит, вы можете построить так, так, так и так. Это все этапы вашего движения. Ну, назовем это, как вам хочется, какой буквой называется? Ну, давайте альфа. Альфа, бета, гамма, дельта. Да, дельта, пожалуйста. Значит, это не сумма. Но в своих состояниях человек находится в этом виде, в этом виде, в этом и в этом. Как это записывается? Так, мне надо перевернуть. Теперь я это все стираю, а теперь записывайте формулы. Рассмотрим некоторые законы. Прежде всего, закон пространственной суммации. Рико и Пипера. Записываются не так. Они простые. Вот Рико. Что это означает? Коэффициент n это пространственный коэффициент, экспериментальный. При n равной единице, когда вот n равно единице, мы имеем полную зону пространственной суммации. Что по-русски это означает, когда мы правильно видим мир? Эта зона равна 15 угловым минут. Это очень мало. Значит, 15 угловых минут попадает у нас, если брать сетчатку, ну почти на периферии. Значит, периферии мы чувствуем мир, а сердцевиной мы видим мир. Если мы получаем такую зависимость, то вот этот закон превращается в закон Рико превращается в закон Пикера. Нет, это корень. Нет, перед корнем какая? Вот это? Да. Это то же самое, что это. А что это за жизнь? Это интенсивность. Это пространство, а здесь интенсивность из корня по пространству. Так, сейчас это стираем. И записываем следующую зависимость. Закон временной суммации наших ощущений. Тоже интенсивность. Вы спрашиваете, задавайте вопрос, пожалуйста. Второй закон. Вот это интенсивность, умноженная на время, t, степени m тоже константа. Это полная временная суммация, которая имеет место, когда мы наблюдаем стимуляцию порядка 50-100 миллисекунд. Вот на вас точка так вот воздействует. Вот. Это соответствует этому. Поэтому закон, временной закон Пикера является аналогом закона пространственного. Задавайте. Это степень. Просто степень. Любое натуральное число? Да, это экспериментальное. Как стало? А степень m отличается? Ну, так обозначим. Просто для пространства вот так, а для времени так. Просто разные числа. Да. Ну, то есть мы это получаем в качестве экспериментальной пространство, в данном случае временной константы. Правильно ли вы понимаете, что m и n у каждого из нас свой персональный? Это от каждого испытуемого зависит. То есть это индивидуальность? Нет, это индивид. Ну, индивид, да. Ну, можно и так сказать. Самость. так, почему все-таки все начинается с движения? Я начну с самых простых фактов. Лягушку ведь в своей жизни вы когда-то видели? Лягушка реагирует своим зрением, фасеточным зрением. То есть вот так, только тогда, когда есть внешнее движение. Она может умереть от голода. Если муха не летит, она так и сидит. Так же реагирует и человек. Таким же образом. Да? Да, на движущей машине. Теперь как мы с вами отражаем глубину? Вот эта комната имеет глубину. Каким образом? Есть кинетический эффект глубины. Что это такое? Это очень простое. Я не буду вас пробовать. Вот представьте себе куб, сделанный из проволоки. То есть куба нет. Ну что-то подобие куба, да? Теперь если этот куб вращать и освещать светом, мы получим третье измерение. Сразу получаем третье измерение. Как? Вы смотрите на экран. Когда я его не вращаю, этот куб, у вас просто плоскость. У вас квадрат. Просто квадрат. Вот такое изображение. Как только я начинаю его вращать, освещаю, этот квадрат превращается в трехмерное изображение. Это называется кинетическим эффектом глубины. Так, значит, тут я должен вам пояснить. Это сенсорный эффект, потому что в действительности только это. То, что здесь изображено. А мы-то видим трехмерность. Вот Сеченов это назвал тягучим чувством. Это мышечное чувство. Мы мышцы восстанавливаем трехмерность. Мышцы, поймите, мышцы, мышцы. Вот тут, пожалуй, стоит тоже кое-что пояснить. Виктор Константинович, можно прямой текст? Ну, вот кто на старте? Ирина, можно? Это называется чувствовать телом. Объем чувствовать телом. Вот, это так называется, посеченное. Он об этом сам написал, и я вам сказал. С этого начинается, между прочим, то чувство, которое всем известно, правда, не всеми принимаемое, чувство любви, чувство тела человека. Пожалуйста. Получается, будет это сенсорное? В основе, да. А все сенсорное. Все. Ну, в прошлый раз я хотел сам сказать, что вся сенсорика входит в структуру личности. Вся. Нет человека, если он считается личностью, который не чувствует. его просто нет. Ну, тогда он другой. Вот уже в нашем ощущении видимое пространство выходит за метрику, воспринимаемой головой. То есть, я что хочу сказать? Есть такое свойство у образа, которое называется конгруэнтность, когда образ совпадает по своим метрическим данным, совпадает с метрикой объекта. Он конгруентен. Это математическое понятие. Но тогда спрашивается, как это происходит. Значит, для того, чтобы мой образ совпал с метрикой объекта, я должен обладать некоторой системой координат. Но для того, чтобы обладать этой системой координат, мне нужно вот это чертово движение. Значит, получается так, что мы с вами состоим из движения. Человек – это движение. Метко было сказано, наши очи малы, но безбрежность мира меряют собой и в себя вмещают. Это русский, старый русский поэт, наверное, вы не знаете это имя, я тоже долго не знал, я только нашел эти слова, вот. Но оказалось, что наш прекрасный русский, великолепный поэт Державин. Вот он. Мирит собой себя. Наши очи малы, но безбрежность мира меряют собой и в себя вмещают. Державин. Наставник Пушкин. Вот возникает вопрос, какова геометрия нашего образа? Вы задавались хоть немножко этим вопросом? Нет. И правильно делаете. Да. Она не евклидова. Это хроногеометрия. И об этом говорят два факта, открытые японскими психологами. Есть тау и эс-эффект. Что такое тау-эффект? Тау-эффект состоит в том, что отражение пространственного расстояния зависит от величины временного интервала между экспозициями двух любых стимулов, каких угодно. Значит, тау-эффект зависит от пространственного расстояния, вот такое я задаю, от величины временного интервала. между экспозициями двух стимулов. S-эффект. Что такое? Состоит в том, что отражение длительности, длительность это пространственный компонент времени, длительность временного интервала от пространственного расстояния между двумя стимулами. Вот Тау и С эффект формируют особую геометрию нашего только зрения. Сейчас я повторю. Значит, я хочу вам вот что сказать, что наша геометрия нашего зрения не Евклидова, а Риманова. Она пространственно-временная. Мы с вами видим мир в вогнутом и выпуклом состоянии. И знаете, кто это открыл? Вовсе не психолог. Нет. И вовсе не физик. И вовсе не оптик. А прекрасный художник. И вы его прекрасно знаете. Вот назовите мне его имя. Леонардо. А? Леонардо. Леонардо этого не знал. Это французский художник. А? Кто? Пикассо. Нет, Пикассо или Пикассо, и так его называют. Нет, это испанский. Так, ну давайте будем искать, кто же. Начало экспрессионизма. Начало. Сезанн открыл именно этот эффект. Сезанн. Почему его Хемингуэй очень любил, я скажу. Да, Сезанн. Очень могучий. Я помню, по-моему, в начале 60-х немножко его привозили сюда, показывали, мы тогда в очереди стояли смотреть на Сезанна. Но это совершенно потрясающе, что это же особое пространство. Повторяю. Тау-эффект состоит в том, что отражение пространственного расстояния зависит от величины временного интервала между экспозициями двух каких угодно стимулов. Хотите, повторю простыми словами? В зависимости от того, какую длительность мы созерцаем расстояние, таким мы его увидим. Если длительность очень маленькая, мы видим маленькое расстояние. Если мы побольше сделали экспозицию, мы увидим побольше. При каком-то мы его увидим в реальности. Вот весь секрет. Вот как прекрасно. Все так. Вот все так. Вот все так. Так, второе повторять? Да, да. Кстати, молнию мы никогда не видим в реальном размере. Точно. S-эффект состоит в том, что отражение длительности временного интервала зависит от пространственного расстояния между двумя любыми стимулами. Еще обратная зависимость. Вот. Виктор Константинович сейчас еще интереснее расскажет. Пока еще не то. А, Длительность зависит от пространства. Подождите, подумайте. Убей кого-то. А геометрия зрительного образа, зрительного как выделена, да? Она и не имеет цели. То есть геометрия при осязании будет другой, да? Вот Ухтомский был первый, кто хорошо написал, что мы знаем геометрию рук кожи. То есть все в геометрии заданные величины мы знаем просто рукой. И знаем изначально, сформулироваться не можем. В этом вся загвоздка. Вы понимаете, как бы, с чего начинается вообще любая наука? А, Владимир Алексеевич, просили, я попробую выставить вторую позицию. Да, пожалуйста. Значит, вот есть один стимул, да, цветовой, вот другой стимул цветовой. В зависимости от того, как они вот так вот мелькают, если они очень близко мелькают, мы воспринимаем их как с одним временем мелькания. Если они мелькают вот так, значит, мы их воспринимаем с другим временем мелькания. Наверное, вот это, да? Да, да. Ну, человек сразу понял. Вот видите, как плохо говорить наука об разуме. Вот с чего начинается вообще наука? С любопытства. Наука начинается с удивления. Это Сократ. Ну, человек удивился и занялся чем-то. Тогда надо задавать вопросы. Вопрос. Ну, удивление есть познание. Если хотите. Ну, может быть, и так можно сказать. Может быть, вы точнее это понимаете. Но в самом удивлении есть акт познания, это верно. Но в самом удивлении не содержится ответ о том, что ты познаешь. Ты просто удивляешься. Шлепнуло по голове и все. Что такое удивление? Это проблемная ситуация. Есть проблема. Проблема состоит из вопросов. Это минимум. Проблемная ситуация есть первый момент мотивации человека к познанию. Мотивация. Если человек не задает себе вопросов, ну так скажем, ну не задает, бывает такая ситуация. Вот. Он задает себе другие вопросы. Так или иначе, все-таки задает, конечно. Вот когда ты сидишь час ночи, два часа ночи, три часа ночи, тебе приходят и говорят, чем ты там занимаешься. Да ничем, решаю задачу. Ну ничем. Вот просто решаю задачу. Она мне интересна. Но это же неинтересно тому человеку, который задает такой вопрос. Когда ты пойдешь спать? Надоел. Зачем? Ну, свет. Да, это верно. Поэтому я бы еще так, может быть, не очень осторожно добавил бы что наука это еще и восхищение. Это просто восхищение. Вот когда можно восхититься формулой, словом. Это по мнению Сократа от это не Господь. Это только вот человек, который перед вами стоит, это восхищение. Или то, что, скажем, Альберт Эйнштейн называл критерием чувства совершенства. Ну, чтобы формула была красивая. Вот просто она красивая. И он, когда записал свою атомную формулу, она была красивая. Вы ее помните, нет? Нет. Ну, давайте. Давайте запишу. Его дедом атомной бомбой назвали за это. Хотя он никакого отношения к атомной бомбе не имел. Итак, это Эйнштейн. Что такое энергия по Эйнштейну? Идея пишет. Интенсивность и он так записал, это его, я попытался. Ну, а другими словами, по-русски просто есть. Вот. И умноженное на D в степени. Все, вся атомная бомба здесь. Вот она, на ладони. Это же красиво. Просто и красиво. Все. Но для этого нужно было положить голову. Да. Голову нужно было положить на крышу. Потом он сильно переживал. Не знаю, известно ли вам или нет. Написал письмо президенту накануне сброса первой атомной бомбы на Хиросиму. Написал, просил извинений. Президент прочитал, сказал, я что сделал. Самолет уже летит. Летчик, который сделал это дело, сошел с ума, не выдержал. И это правильно. Не выдержал понимания этого. Ну, психика не выдержал. Да, он тогда понял, что он там уничтожил. В общем-то, маленький кусочек земли. Все равно не выдержал. В летном деле, знаете ли, всякое бывает, очень всякое. Вот я вспоминаю, можно чуть-чуть, я отклонюсь, чтобы потом покурить, буквально 2 минуты. Я вот вспоминаю Сергея Николаевича Анохина, человек, которого называли человек-птица. Представляете? Человек-птица. Он действительно. Это был мой учитель. Это конец 57-го, 59-го, начало 60-х. Ну, 61-го, 62-го. Я больше не работаю. Ну, просто не работал. По разным причинам. Человек, которого посадили в самолет снаряд и пустили в Тихий океан. Ну, цвета. Стройный, красивый. В 43-м году он потерял глаз при испытании. Ну, вернулся, 6 месяцев лечился, потом вернулся. Вот. Это редкость в авиации. Раз нет глаза, нет глубинного зрения. Ну, нет глубинного. Он доказал, что оно и есть. Доказал же. Взлетел. И сколько еще машин испытал. Самая выдающаяся машина в его время, это МиГ-15. МиГ-15, который воевал в Корее, назвали самолет «Солдат». То есть надежнее этого МиГа не было. Просто не было. Но ребята спокойно летали и не боялись разбиться. Потом МиГ-17 пошел. Но это уже не там же. Хотя за МиГ-17 я получил вот это. За МиГ-17. Хотя она была очень неудачной. Ее запустили в Сирии, я был против, очень против. Но есть вещи, которые от летчика-испытателя просто не зависят. Ты даешь характеристику машины, и все. Ты против, но есть же еще конструктор машины. А что такое МиГ? Это Микоян и Гуревич. Вот что такое МиГ. Микоян и Гуревич. Микоян – это брат, младший брат. Анастаса. Да, Микояна, который правительственный. Ну, чего у него? Ну, он шлепнул. И машина пошла. Вот. Ну, а Гуревич, он никакого отношения, конечно, к тому Микояну не имел. Вот, ну, был. С моей точки зрения, очень выдающийся конструктор. Не потому, что он еврей. Нет, не поэтому. Он еще был и прекрасный человек. Но считать умел. Хорошо умел считать. Он конструктор или как не потратил? Ну, не только МиГов, не только самолетов, я имею в виду. Потому он что... после 17-го ушел на ракеты. Гуревич? Да. Нет. После 17-го ушел в Микоян, уже в Гуревича уже почти не было. Пришел болел. Вот. А Микоян ушел, да, на ракету. Это верно. Это так. Вот тогда на передовую вышла другая фирма летная, Сухого. Да? Которые сегодня летают, это прекрасные машины, очень изумительные машины. И первая машина была Су-27, на котором мой тезка Владимир Ильюшин, это сын конструктора Ильюшин, поставил рекорд высоты. До сих пор не побит. Никто не слетал на эту высоту. А он слетал. Ну, удивительный, конечно, человек, а кроме того, пишет прекрасные стихи. Ну, просто изумительные стихи пишет, да? Публикуется, я вам назову это имя, оно тоже вам известно, но это Володя Ильюшин. Вот. Талант всегда есть. Талант. Два слова можно говорить? Да. А вы знаете, что Сергей Николаевич Иванов не летал на плане? На международных планах соревнованиях, когда он уже с одним глазом летал. Вот это я не знаю. А вот видите, как интересно. Вот. Как у нас тут будет. А он начинал там с Коктебеля. Да. Как у нас судьбы переплетались. Ну, вот а вот это я не знал. А у тебя 15 девочки сейчас в досаде водят. Хоть бы что, летают, хоть бы что. Да? Самолет, да, который она... можно бросить, он сам садится. Да, да, это верно. Ты ручка отпускаешь машину. Просто на самолете. Что это такое? Как качество нашего зрительного восприятия, ощущений и так далее. Но самое первое, что вам всем известно, что такое модальность, это означает просто. Зрение отличается от слуха. Слух от осязания, обоняние и вкус. То есть модальность состоит в том, что каждый из видов ощущений имеет свою специфику. Это первое, это так, это субъективное. Но вот о чем часто не помнят и забывают, что специфичность определяется физическими и физико-химическими свойствами раздражителей. Да. Ну, например, для зрения цветовой тон, светлота, насыщенность. Для слуха высота тона, тона, громкость, тембр. Для тактильного ощущения гладкость, шероховатость, твердость. Но именно ощущение вот твердости к шероховатости дает нам самую предметную картину мира. И описывается в терминах физики. Когда все другие наши чувства не описываются в этих терминах. Но кто из вас может приписать миру цвет красного, зеленого или синего? Не существует этого. Есть длина волны. Я могу вам еще и другие примеры привести, но я думаю, что этого не надо делать. Но просто то, что мы видим, на самом деле в физическом мире не существует. Ну просто не существует. Когда уходишь в стратосферу, там это понимаешь сразу. О чувствительности. Значит, есть у нас с вами пороги. Нижний абсолютный порог и верхний абсолютный порог. Нижний абсолютный порог – это едва заметное ощущение на едва заметный раздражитель. Вот что такое нижний порог. А верхний – это боль. Не надо боли испытывать, это плохо. Ни к чему. По нижнему порогу можно судить об абсолютной чувствительности того или иного анализатора к интенсивности раздражителя. И вот эта абсолютная чувствительность записывается очень просто. Значит, Е, это абсолютная чувствительность, единица на И, на интенсивность. А теперь я должен обратиться опять к девушкам и сказать, не ругайте мальчиков, потому что мы все различаемся по этой чувствительности. Давно известно, эмпирически, опытным путем, известно, что высокочувствительные, конечно, девушки. Менее чувствительные мальчики. Так вот, мальчик не потому, что он плох, так или иначе. Да он не чувствует так, как вы чувствуете. Обратите на эту зависимость. Вы чувствуете под порогом, а я не чувствую еще. Меня кулаком надо ударить, чтобы я почувствовал. Поругать надо? А ругать бесполезно, надо ударить, чтобы почувствовать. Чтобы проняло. Да. То есть мы различаемся с вами чувствительностью. Вот о чем я хочу сказать. И различаемся объективно. Другой компонент, другой величины, которая характеризует эту же чувствительность, является дифференциальный порог или порог развлечения. Чем он определяется? Минимум различием между двумя раздражителями, которые вызывают едва заметное различие ощущений. Другой величиной, которая характеризует чувствительность, является дифференциальный порог или порог развлечения. Он определяется минимум различием между двумя раздражителями, которые вызывают едва заметное различие ощущений. А записывается это вот так. Дельта и кон. Что это вот зависимость означает? Вот если есть добавка к основной интенсивности, вот она вызывает эту константу. Если этой добавки нет, нет константы. Это закон выбора Фехнера. Исходный закон. Дальше они это преобразовали в логарифмический закон. Это константа. Маргарит и плюс S. S это субъективное число. То есть логарифмический закон. Что это означает? Это означает, что величина интенсивности ощущения, по крайней мере, в два раза меньше, чем величина исходного раздражителя. То есть, если на нас действуют две величины какие-то, мы ощущаем только одну. В этом смысл. Часто это трактуют иначе. На самом деле, сам Фехлер трактовал именно так, как я вам сказал. А С это значит, что получается? С это константа. Еще одна константа. То есть, поправка на ваш взгляд. Вот. Стивенс этот закон переписал по-другому. Американский психофизик значит, что он сделал? Стивенс, в отличие от этого, то, что сделал Фехлер. Он записал вот эту, значит, эта величина и эта величина здесь совпадают, а здесь он как раз поставил индивидуальную составляющую каждого испытуемого. И возвел в степень, назвал это степенным законом. Значит, ни тот, ни другой закон до сих пор не выполняется, просто не выполняется. И если вот этот выполняется для малых величин раздражения, ну, средних, вот, то этот закон Стивенса, на который он очень надеялся, не выполняется на эту степень n, потому что степень n можно записать в любом числе, в любом. Задать его. Но зато Стивенс написал прекрасную книгу, которая называется «Экспериментальная психология». Вот такой 900 с лишним страниц том. Он же написал блестящую статью под названием «Психология, психофизика и математика». Теперь я вас попрошу найти чистую страницу, чтобы записать то, что я вам хочу сказать. Это классификация ощущений. Значит, пишите наверху ощущения. Или классификация ощущений. Ощущения пишите. Ощущения. Есть четыре типа движений, которые формируют и закладывают наши ощущения. Значит, после слова ощущение, ну, как там у вас с этой стороны, да, справа пишите циклическое движение, а потом какие ощущения формируют эти движения. Циклические. Циклические движения формируют у нас с вами хемочувствительность. Что входит в хемочувствительность? Вкусовые и обонятельные ощущения. Вот. Значит, весь наш вкус, все наше обоняние связано с этим движением. Хема и химия – это одно и то же. Да. Это интерорецепторы. В интеро тоже схема есть? Есть. Дальше. Так называемое хаотическое движение, броуновское движение. Вот. Надо было вам показать. Ну вот я так написал. Понятно? Значит, хаотическое движение. Сюда входит прежде всего термочувствительность, которая делится на тактильные и болевые. Далее. Поступательные движения, они формируют барочувствительность. Барочувствительность делится на кинестетические ощущения, статико-динамические ощущения и вестибулярные. Значит, поступательное движение формирует барочувствительность, которая в свою очередь делится на кинестетические и статико-динамические и вестибулярные. Это третий? Ну, статика динамическая, они вместе с обычной статика вестибулярно, через тире. И, наконец, колебательное движение, которое формирует у нас виброчувствительность. А из вибров чувствительности вырастает наше зрение и слух. Да. О, как быстро сообразил. Поэтому не вписывается в кривую геометрию. Но это одна классификация. Теперь запишите другую. Если разложить все это по функциям, организма, ощущения могут быть представлены как энергетическое, информационное и функция воспроизводства и локомоции. То есть это четыре, да? Да. Можно еще, как энергетическая, информационная и функция воспроизводства и локомоции. Информационное обеспечение входят в следующие рецепторы. Зрительные и слуховые. В энергообеспечении. Тактильные и болевые. Функция воспроизведения включает вкусовые, обонятельные рецепторы. Функция локомоции включает вестибулярные и кинестетические. пункт воспроизведения человека. Пожалуйста. Включает вкусовые, обонятельные рецепторы. А функция локомоции вестибулярная и кинестетическая. А вот тактильные болевые ощущения, это куда включено? Что там не понятно? Энергетическая функция, да? Знаете, что такое йога? А? Слыхали. Так вот, те, кто ей серьезно занимается, и которые сами обладают, они все назвали просто жизненные знания мудрецов. Вот что такое йога. Жизненные знания мудрецов. Или наука о человеке. Да, а говорят так сложно. Принято выделять три уровня отражения реальности, объективной реальности. Первый уровень – сенсорно-перцептивный, ощущение восприятия. Второй уровень – уровень представлений. И третий уровень – это речь и мыслительные процессы. Но надо понимать, что каждый конкретный момент жизни, деятельности человека, все эти три уровня – функционирует одновременно. Это единый процесс отражения. Мы только можем косвенным путем анализировать вот эти уровни, выделять их. То есть это в некотором смысле абстракция. Что понимается под восприятием? В отличие от ощущений. Под восприятием понимается субъективное, психическое отражение предметов и явлений объективной действительности при их непосредственном воздействии на органы чувств. И самое важное, в ходе которого этого воздействия формируется целостные образы вещей и событий мира. Под восприятием понимается субъективное, психическое, отражение предметов и явлений объективной действительности при их непосредственном, то есть прямом воздействии на органы чувств, в ходе которого формируются целостные образы вещей и событий мира. Если в ощущении отражаются только отдельные, частные, парциальные качества объекта, то в восприятии объект дан целостно. То есть в восприятии мы имеем не какую-то сумму отдельных ощущений, а имеем целое как целое. Отметим некоторые существенные особенности восприятия. Первое. Восприятие, как и ощущение, прежде и раньше всего осуществляет связь субъекта с внешним миром. Это наша связь с миром. Второе. Восприятие – это не только результат какого-то отражения, но это процесс отражения. Раз процесс, значит, восприятие никогда не может быть чем-то завершенным и конечным. Мы в каждый момент времени по-разному воспринимаем мир, хотя об этом и не знаю. Оно целостно. Нет, вернее, как бы, ну вообще. Оно целостно, в каждый момент оно завершенное, но вместе с тем, как целое, оно переходит в новое целое. Вот. Это бесконечный процесс, действительно, он очень интересен. За ним надо бы учиться понаблюдать. Но это не всегда ситуация статичная дает такую возможность. Вот там, вот еще, это так. Там можно понаблюдать. Переходишь с одной высоты на другую высоту, на третью высоту. Вот. А потом уже и надо и на полосу как-то зайти. И не промазать. Главное не промазать. Ведь чем летчика отличает по его летным качествам? Как сел и как взлетел? Вот. А как там летал, там кто видит? Там только связь. Главное, конечно, на этой связи не жаловаться. Как там? Нормально. Четверка как? Ответил. В порядке. Все. Ну, иногда говорят очень крепкое, даже очень крепкое. Это говорят, и веселые говорят, и то, и другое говорят. Ну, чаще покрепче. Там на пределе будет это ошибся. Пример. Я же не могу этими словами вам все сказать. Можно веселенько. Ну, если совсем веселенько. Мама больно. Бывает больно, мама больно. Всего маму зовешь. Мама это и есть мама. Куда же это? Это весело, потому что тебе больно, а ты зовешь маму. И она вот в образе является. В тот момент, когда ее рядом-то нет. Ты ее видишь и все. Это называется представление. Да, это называется. Такой, да? Да, вот она перед глазами, все, мама. Мама моя уже умерла 10 лет назад, но она является. Все, я ее вижу. Погладил, похлопал. Это ощущение такое? Конечно. Это очень сильное ощущение. Очень сильное ощущение. Мама есть мама. Вот отец — это что-то другое. Совсем другое. Он нужен, конечно, отец. Сильно нужен. Но это что-то другое. Это что-то земное. А мама — это небесное. И когда тебе плохо, вот она в этот момент и появляется. Да, да, да. Это не мистика, это не парапсихология, это нормальное явление, образ. А как же ощущение? А как ощущение? Вот я чувствую теплоту рук. Как? Она вот меня обнимает и ничего не сделает. Можно даже. Друзья мои, вы помните, я говорил, что когда мы находимся в животе у матери, да, мы, естественно, вступаем к тактильный контакт, к прикосновению, к хеморецепторный контакт. Мы находимся в химическом общении с материнским организмом. И мы говорим с вами о рецепторной памяти, о уходящей в нас памяти и так далее. То есть все это отражает, все это заложилось на механизмах памяти. Мы сейчас будем говорить о памяти, когда поговорим о контакте памяти. Вот. Поэтому наш ощутительно перцептивный контакт, наш перцептивный контакт с материнским организмом, он запечатан в наших памятях, в глубинных наших памятях. А этого контакта нет с отцом. Вот. Поэтому, значит, когда мы в представлениях своих, наши представления о контакте с материнским организмом более глубоки, чем с отцовским организмом. Вот, я думаю, что будет вот здесь. Я тут к этому мог бы добавить. С мамой нас связывает пуповина, а с отцом-то нет как-то. Просто нет. Вот. А пуповина, она же потом завязывается, значит, маму несешь в своем пупке, так скажем, да? Она тут же, все равно тут. Хотя ее и нет. Доведите на тебе. Чего я сам сумел сделать? Как могу вам показать? Любое восприятие есть и существует как процесс, и сам есть процесс. Чем определяется генез и структура восприятия? В особенности выдержится, да? Да, это основное. Там еще есть масса других, но это главное. Значит, генез развития, формирования восприятия, его структура, строение восприятия определяется прежде всего отношениями типа объект-субъект, когда объект выступает основной детерминирующей силой формирования образа. Второй тип отношений – это обратное отношение. Субъект – объект. Когда сам человек выступает основной активной силой которая направляет его восприятие, формирует его восприятие, его видение мира. И все-таки главное условие, основное условие – это взаимодействие. Наших чувственных органов с явлениями предметными. Вне и помимо этого взаимодействия нет никаких образов. Вот отсюда возникает понятие деятельности. Той самой деятельности, которая может быть адекватным условием отражения предметов и явлений мира. Значит, вне и помимо деятельности. Мы ничего не можем знать в мире. Будьте деятельными. Плохо деятельными, но все-таки деятельными. Что это означает? Означает это простые вещи. Я не хочу утром вставать, а вставать надо. Надо встать. Сбросить себя с кровати. Встать. Встать. Пойти в ванну, облиться. Очень люблю обливаться. Как на себя ушат бросишь холодные воды, ну все, сразу другой человек. Ну и страшно. Таз-то берешь, оно же... Таз-то холодный, его еще поднять надо, а потом крикнуть «Ах!» и на себя. Все, сразу другой человек. Совсем другой человек. А потом еще, когда через дверь слышишь слова Алинки моей, что ты там делаешь? Я говорю, облился. Вот. Все. Трусы приносите, приноси. Ну что они же мокрые. Но это вот каждый день такой. Как тебя заставлять надо? А поэтому еще одним, вот, третьим качеством нашего восприятия является опережающее отражение будущих событий, вот этого обливания. В любом перцептивном процессе можно обнаружить единство дифференциации и интеграции. Что это значит? Это значит, что мы, воспринимая тот или иной объект, можем различать в нем отдельные качества и вместе с тем видеть его как целое, неразложимое на эти качества. Еще есть один момент. Это единство дискретности и непрерывность. Понимаете? Дискретность и непрерывность отражаемых воздействий. Будьте здоровы. Владимир Владимирович, позвольте сразу вам задать группу на память. Итак, друзья мои, единство дискретности и непрерывности отражающих воздействий. Дискретность субстрактное, непрерывность волновое. Помните наше главное условие двоения мира, да? для космической дискуссии, для космического субстрата и волнового, да? Угу. Запомните. Все верно. Так у меня есть. На этом построена вся квантовая механика, которую очень трудно понимать. Есть еще одно очень удивительное качество нашего восприятия. Мультипликативность. Мультипликативность. В чем проявляется? А в том, что любой процесс восприятия входит в любой другой психический процесс, как составляющая. Компонента, то есть, другими словами, скажем, нет мышления без восприятия, нет эмоций без восприятия. Надо сначала воспринять, а потом эмоционально моторными. Вы же глазами двигаете, да? Моторными, значит, они всегда, эти процессы активны. К моторным процессам прежде всего относятся ручные процессы. Движение рук. Вот сейчас я попрошу у вас еще покурить. Можно будет покурить? Вот, немножечко, да? Ну, я сначала вам поясню. Вы думаете, что дистрибьюторе нужно ручку вот так таскать? Так, вот так. Нежно. Вот так. Очень нежно. Кончиками пальцев. На книге действуешь. А в общем не надо никакая. Вот уж когда заклинит, это другое дело. Ручку когда заклинит, тогда там нужно и головой, и ногами, и упираться. Но если она работает нормально, только вот так. Дотрагиваясь кнопкам, к нюпе. Вообще лучше чувствовать это. Ну это осязание. Вот. И очень хорошо, когда чувствуешь вообще, когда машина сидит в воздухе упругой. Вот она сидит упруга, значит она летучая. Вот она сидит. Вот ее чувствуешь. Если она не сидит, значит падаешь там, еще переворачиваешься. Ну как-то по-другому, другие эволюции. А если она сидит вот так, и дышит, и крыльями вот так все машет. Эффективно. Да, машет. Там же еще. Сейчас же крылья такие тонюсенькие. Иногда подходят люди, берут и говорят, как на них летать. Вот так и летают, потому что они должны быть такими. Потому что эта машина скоростная. Она скоростная, и она когда идет, представляете, идет 2.5G. Это 3 скорости звука. Не чувствуешь ты этого, не чувствуешь, она просто устойчива идет. Как только начинается отклонение, тогда начинается беда. Это тоже бывает, ничего страшного. Да, тогда мама, тут она и помогает. Я вас все увлекаю. Итак, моторные процессы в перцептивных процессах, процессах восприятия. Эти процессы делятся на два больших класса. Первый класс входят движения поисковые, установочные и корректирующие. Значит, поисковые, установочные и корректирующие. Во второй класс входит движение, которое принимает непосредственное участие в построении самого образа. Это класс, собственно, гностических, от греческого гнозис, познание, гностических движений. При этом надо понимать следующее, что не сами по себе движения рук, глаз, артикуляционного аппарата являются условием построения образа, а наоборот, образ строит эти движения, понимаете? Вот сначала образ, а он дает движение. Да. Откуда он взялся? А вот откуда он взялся, никто не знает. Я не знаю. Сразу отвечаю. Потому что действительно, если мы разберемся в механизме, как строится образ, мы поймем и наше движение. А вот то, что это работы Ломова, прежде всего, его учеников, которые просто показали, экспериментально, четко и тонко показали, что есть образ и звучит. Мы же не рождаемся с образом для того. Рождаемся. Рождаемся. Мы даже рождаемся с элементами сознания. Вот слепо глухо не имеет, так это. Ну, нет. Слепо и глухо немые – это особый, конечно, разговор, и он сам по себе, да, заслуживает внимания. В Загорске существует единственная в мире школа, где занимаются этими слепо-глухими. В Загорске. Среди психологов, которые ими же очень серьезно занимались, была Московская школа психологов Леонтьев. Но там все на осязании построено, на руке. Мысль на кончиках пальцев, а не мыслят рукой. Да, они не видят, да, они не слышат. Все так. Но умны и талантливы. То есть подушечки до сейчас мозга вынесены на периферию. Точно. О, вы упредили меня. У меня интересует построение образа. Он видит так же, как мы с вами видим. Зачем устроить, если он был изначально? Да, он видит только рукой. Он рукой видит. Он даже вот так вот руку держит на расстоянии, он видит. И очень хорошо опишет ваш внешний ум. А если уж к вам дотронется, то расскажет о вас. Ну, не очень все приятное, конечно. Но расскажет. Я не встречал в жизни. Так уж получилось, это не значит, что это мое сейчас высказывание абсолютно верное, нет. Но я не встречал более честных людей, чем вот этих слабовидящих, плохо слышащих и совсем невидящих и не слышащих. Я думаю, что тут определяется одним. Они верят в мир, они верят в человека. И они не могут кривить душой, как, ну как это, ну, я сейчас это делаю, сейчас куда денешься? Олег Алексеевич, можно допустить такое предположение, что поскольку они в объективных ощущениях воспринимают мир, да? Ну, в прямых объективах, в том-то и все в этом дело. А мы опосредованы. А мы опосредованы, потому что у нас есть глаза. Ага, научить врать тактильно невозможно. Научить врать глаз невозможно. Да, да. А вербальное сознание хоть бы что. Хоть бы что. Хоть бы что. Хоть бы что. Вот поэтому вы и книгу написали, сказали. А роскошь. Там тоже роскошь, броня есть большая. Простите, ну. Но книга великолепная. Хорошо, что вы ее переиздали, только ошибок много. Нет, сейчас правильно. Можно вопрос? Есть такие вот явления, доказано, что люди, например, могут видеть через стенку, там, через дверь, через какие-то непрозрачные предметы. Не есть ли вот эти вот системы восприятия, не формируют ли они тот самый образ, который является первичным по отношению к уже последующим движениям, которые, о которых вы сейчас говорили? Ну, позвольте, во-первых, вам сказать, что таких явлений, о которых мы сейчас упомянули, таких явлений нет, а то, что человек может предвосхитить. То есть, рождаясь, мы одарены большими возможностями, чем потом ими обладаем. Почему так происходит? Почему человек теряет эти 22 рефлекса? Объяснение простое. Воспитание и обучение неадекватно. Неадекватный к одаренности человека, который родился. Есть разработанные правила, нормы, как там надо воспитывать и все. Но они неправильны. Они просто неправильны. Их, Господи. И исправить их тоже очень трудно по одной простой причине, потому что это всегда конфликт с кем? С женой. Говоришь, ты так этого не делай, не надо этого делать. Делай. Получается, Маугли нормально растет? Нет, ну Маугли это, конечно, прекрасный рассказ, в том смысле, что он там был в джунглях, был воспитан волком. Вот. Но это рассказ. И потом было там показано, что он не смог пройти процесс социализации, когда вырос. Не смог. И опять вынужден был вернуться куда? В джунгли. Туда же. Но ведь, вы понимаете, этот рассказ, это очень тонкий и большой намек на наше с вами человеческое общество. Это не о джунглях, это о нас. Это о нас. Киплингу надо поклониться, как он тонко все это написал, не обидев никого. Ну да, там родился, туда вернулся, ну и ладно. А все ведь о нас с вами. Что не строчка, то психология. Вот так вот, уважаемый Владимир. Он редчайший психолог, просто Киплинг редчайший психолог, очень редчайший. А где можно узнать про эти 24 лица? У меня. Пожалуйста, услышать обо всем. Если захотите меня слушать, я вам расскажу все 22. Два оставлю, с которыми мы остаемся. А 22 я вам расскажу, пожалуйста, они очень интересные. Они очень интересные, сами по себе. О них единственный человек, который попробовал чуть-чуть прикоснуться к ним, был, да, Иван Петрович Павлов. Так его из-за этого побили, ни за что. Взяли и побили. Ни ко времени, ни к месту. Да, он, вот если бы он... Наверное, в конце века родился. Ну, наверное, он не был бы нобелевским лауреатом в конце века, но, по крайней мере, он бы мог сказать то, что он знал, думал и показал. Так что, в основном, что я буду, если, конечно, вы захотите говорить об этом, это, конечно, Павлов, это Бехтерев частично, ну и мой любимый Сечин. Если вы прочитаете маленькую статью Сечина, которая называется «Мышление с физиологической точки зрения», вы все поймете в мышлении. Это крохотная статья. Крохотная. Он написал ее в 80-х, в начале 90-х годов прошлого столетия. Потом на основе этой статьи он написал большую работу «Элементы мысли». Ничего украшающего сегодня нет. Когда я читаю мышление, я читаю посечение. Ну, видите ли, читать его очень сложно в том смысле, что это требует большого напряжения мысли. Вот. Тогда, когда лень, тогда я читаю так, как все читают. Ни о чем. Так. Сеченов – это украшение нашей научной мысли вообще. Вот его часто ругали за рефлексы головного мозга. Там же нет слова даже нет о рефлексах. Сеченов там написал три вещи. Три. Первое, что о психологии и помину не будет. и там нет никакой психологии. Второе, что до сих пор о движениях человека мы не знаем законов, и он эти законы продемонстрирует. Невольные и вольные законы, его терминология, там произвольные и прочее. Значит, он описал эти законы. И третье, что он сделал, завещал нам не заниматься глупостью. Да, так и написал. Именно так и написал. Это его слова. Человек, работающий в психологии, если будет заниматься глупостью, его оттуда надо гнать. Все. Этим он закончил свою знаменитую книгу «Рефлексы головного мозга». Рефлексы головного мозга в его время, когда она вышла, это было общественное явление. Вот. Дадыр зачитывал. Чернышевский очень разозлился на Сеченова и написал, что делать. Да? Это был его ответ. До сих пор мы не знаем, что делать. Мы не знаем. Но это был его ответ. Потом мы его отправили в ссылку. Жалко, что его отправили в ссылку, и там, да, погиб человек. Ни за что. Ну, за что делать? Это же умнейшая тоже была голова. Это светлая была голова. Очень светлая. Не надо быть демократом. Он был демократом. Сегодня нет. В следующий лет я специально принесу, у меня выписан. Вот. А сейчас я вам о другом. Восприятие выделяет так называемую операционную структуру. Что входит в эту структуру? Когда говорят вот перцептивные операции, а что это такое? А все просто. Это процесс, прежде всего, обнаружения сигнала. Одна операция. Но обнаружили, дальше-то надо различить, что мы обнаружили. Вторая операция – развлечение этого сигнала. Следующая операция, я различил, но мне надо с чем-то сопоставить. Это идентификация данного сигнала с чем-то другим. Могу ошибиться. Следующая операция – опознать. Вот четыре операции. Обнаружение, различение, идентификация и опознание. Представьте себе, я возвращаюсь из полета, мне надо попасть на полосу, а я ничего не вижу. Но я чувствую, где-то подо мной, вот он, родной мой. Так надо же попасть. Ну вот подводишь вот так, подводишь. Вот уже полоса. Нет, надо уходить на второй круг. Не попал. Опять заходишь. Все. Попал. Вот это называется идентификация, когда шасси точно встали на полос. А дальше я ее опознаю, качусь, знаю, 5 километров. Ладно, у меня, допустим, скорость большая, ну, я сброшу там что-то, там не сброшу. Но 5 километров, это же все-таки 5 километров. Если у вас когда-нибудь будет возможность, а еще больше будет желание попасть на московский авиационный салон, это Жуковский. Приезжайте, вы получите огромное удовольствие. увидеть то, чего вот здесь нигде не увидишь. Поезжайте. Правда, это наклад. Что касается вот операционной структуры, обнаружение и развлечение относится к перцептивным процессам, собственно перцептивным. А вот идентификация и опознание относятся к опознавательным процессам, то есть связаны с познавательным действием. Не ждать две минуточки, Павел, да? Полминуточки. Ради Бога. Значит, друзья мои, мы с вами, я думаю, что все равно будем рано или поздно заниматься, значит, систематизацией общей психологии. Просто маленький фрагмент нам набавить, да? Во времени обнаружения, да? Пространство развлечения, информация, идентификация и опознание. Владимир Владимирович, вы не удивляйтесь, мы потом с вами все это приведем. Все станет на свои места. То есть вот с этими, этими матричками мы потом должны заполнить все наши курсовые, главные и так далее, и так далее. Да? Молодец. Сюда я только могу добавить, что здесь отсутствует. Образ. Что же отражается в перцептивном образе? Прежде всего такие макросвойства объектов, как местоположение объекта в пространстве или его локализация, удаленность, направление, рельеф или глубина, форма и величина. То, что я назвал, как называется пространственные характеристики объектов. Формы здесь, вот оно развлечение формы, да? А там теперь... Местоположение. Давайте вместо положения. Да, местоположение это пространство, да, и удаление да, это время. Как бы. Сейчас я вам расскажу о эксперимент. Хорошо, удаленность, направление, да. Направление. Форма здесь. Форма здесь, да, да, да. Рельеф, да, поляризация, глубина, рельеф, это глубина. Ну, наверное, да, рельеф, глубина. Вот, пусть здесь, а что у нас вообще? Местоположение. Местоположение. Местоположение. Ну, локализация. Ну, это же самое. Короче говоря, вот такая механика. Ну, координат. Эту механику мы должны вытащить по каждой строке. Я вам рассказываю реальный эксперимент. Вы послушайте. Мой учитель Лев Матвеевич Вейков поставил передо мной задачу. Труднейшую экспериментальную задачу, это послужило кандидатской такой, как получить из беспорядочных стимулов, но через движение формы. Для этого нужен был специальный кинопроектор, который мог бы давать 150 200 кадров в секунду, не 24, как нормально, да? Вот. Ну, такой кинопроект удалось раздобыть. Ленфильм помог. Помог, потому что был заинтересован. Вот. Была 16-миллиметровая пленка. На эту пленку я снимал смысловые и несмысловые геометрические фигуры, разрезанные на кусочки. Значит, в центре кадра был какой-то элемент. И если вот так вот вытянуть пленку, там непонятно, что изображено. Дальше ее нужно было склеить в кольцо. Склеить в кольцо и вот гнал. От нулевой кадровой отметки до 150 и 200. Что наблюдали люди, когда на экране появлялась вообще смесь какая-то. Значит, в начале первая фаза это перемещение, ну чего-то там мелькающее. 50 кадров в секунду. 50. Больше, чем 24. 50. Что видим? Перемещение яркости по какой-то форме. Форму не воспринимает человек. А вот яркость течет вот так. И мерцает. Туда-сюда, туда-сюда. Еще добавляем кадры. Дальше они видят уже элементы, но целого нет. Еще добавляем. В конце концов, они видят какую-то неопределенную форму, нечто, но понимает, что это форма. Еще добавляю уже предел, они видят фигуру, ну так вот, ну вот так, как вот сейчас, сюда посмотрите, все. На самом деле никакой фигуры нет. Вот вам Рико Питер, да? Да, нету ее. А они мне говорят, есть. Спасибо. Вот. Что на самом деле было снято? А на самом деле были сняты всякие кусочки, всякие глупости. Но они собирали своим зрением, собирали это в смысловую фигуру. Понимаете? Вот. Более того. В образ, который был. Образ, да. Вот, и поэтому можно было тестировать их по этим отличиям образов. Один видел одно, другой видел другое, третье. Что я-то знал, что там на самом деле. Какое это отношение имеет к ясновидению? Это никакого отношения к ясновидению не имеет. Это только говорит о том, что если правильно интерпретировать, что человек, наделенный органами чувств, всегда выделяет в мире сам мир. Субъективно. Да? Сам мир, он его упорядочивает. Он не хочет хаоса, с другими словами. То есть он формирует некоторое, если говорить о зрении, зрительное пространство. Но это только его мир. Это только его мир. Это только так вот, я возвращаюсь к вопросу о юге, когда было поставлено, что это наука о человеке, да? Да. То есть йоги, выбирая вообще на все плохое и хорошее, все равно в своем понимании, как человек, все равно упорядочивает, да? И делает это, ну, за йогов я не могу отвечать полностью, но то, что я знаю по этому поводу, вот, это прежде всего огромная, большая, терпеливая тренировка. На рецепторике? Да, это механика тела. Прежде всего механика тела. Йога начинается с этого. И то, что вы там, может, читали, слыхали, там книжки какие-то видели, всякие позы, это же все механика. Этого каждый способен достигнуть. Но нужна тренировка. Вот они с этого и начинают. А они, наверное, с этого начинают? Нет, это потом. Это потом. Это на конце ощущения. Раджа-йога, хатха-йога, сахаджа-йога. Да. Вы совершенно правы. Там. Это безусловно так, но в основе лежит моторика. И никуда, они никуда то не готовят к остальным фазам йоги. Да, ну там куда-то подняться, потому что ведь можно, проигрывая в голове, не выполняя никакого физического упражнения, совершить движение в голове. В голове можно. Но это уже вот. Ну, насчет медитации я еще не знаю. Давайте уже попроще. Когда спортсмен перед прыжком проделал все это в голове и совершил рекордный прыжок в голове, вот потом, под этот образ, его мышцы подстраиваются. Но, правда, я не знаю, где этот образ был до того. Но, опять же, где он был до того? Мы прыгали два, не прыгали 2 метра. Вдруг один себе вообразил, что он прыгнет 2 метра 2 сантиметра и прыгнул. Значит, образ стал что, общим для всех, что ли? Угу. Остальные тоже 2 стали прыгать. Потом один вообразил, что он 2.45 прыгнет. И прыгнул. А вы имеете в виду Валерия? Да. 2.20. Да. Ну, то есть они прыгают сперва в голове. Прыгают сперва в голове. Конечно, Господи, так он в планке боится подойти. Конечно. Он совершает сначала движение внутри. А потом разбегается, находит правильную точку отсчета и идет на план. Но если по 4 метра люди прыгают, когда страх в глазах, по 4 метра, представляете, забор перемахивает, в жизни никогда он ничего подобного сделать не может. Но перемахивает. И никуда не денешься, это факты, факты. Ладно, я вам не о заборе скажу. Когда надо катапультироваться, никакой летчик не любит катапультироваться. Вы представляете, что такое у вас здесь сзади взрыв? Кошмар такой. Ну вот и хорошо. Но надо уже, тянешь до последнего. Уж лучше как-нибудь притулить машину, но только не взрывать себя. И когда надо взрывать, страх страшен. вместе с тем существует профессия уникальная, очень опасная, испытательный парашют. Ну, где-то если они по 70, по 80 сделают испытательных выбросов, это хорошо, это долгожитель. Это долгожитель. Что испытание парашютов самое опасное испытание в городе. Самое опасное. И еще они еще испытывают эти катапульты. Вот. Самая лучшая в мире катапульта К-36, которая стоит у нас, и американцы не пробуют. К-36. Да. Лучше нет. Потому что из 90 случаев, 90 она спасает. Из 100 нет, не спасает. Но 90 спасает. На ней можно катапультироваться с высоты 4-6 метров над землей. Ну, конечно, ты останешься там инвалидом, но жить будешь. Это очень редко. Да, такие пробы делались, действительно, и с нуля. Вот. Да. Но это в любом случае инвалид. Вот когда с 50 метров, это еще ничего. И то плохо. Квочер на взлете катапультировался, через 20 минут на второй машине взлетел. Да? На 20. Потом он погиб. Квочер погиб? Погиб, вы не знаете. Когда? Ну как, когда? После того, когда он после этого полета слетал, сел, машина не пошла на полосу. Он пытался ее вывернуть. И все самое, он же должен был идти на нашем там, Буране. Нет, это другой, это не Квочер. Я понял, про кого говорить. Это не Квочер. Не Квочер? Нет. Ну, значит, все, я понял. Вот он погиб. Это прекрасный был летчик. Где-то ему было 36-35 лет. Да? Вот. Изумительный летчик. Цены ему не было. Ну что, как говорят, и такие погибают. Убиваются. На нашем языке это называется. Убиваются. Вот был сейчас, поскольку вы затеяли эту тему, был такой изумительный, просто изумительный летчик-испытатель Кримчик. Он испытывал первые реактивные наши истребители, МиГ-9. Первый. Был в силе, в накате, как говорят. И представляете, значит, самая потешная ситуация, когда надо машину кому-то демонстрировать. То есть приезжает начальство и смотрит, что там, новую технику. Он на ней выполнил более 100 там уже полетов, более 100. Пролетал на высоте 600 метров, перевернулся и убился. У всех на глазах. И до сих пор это загадка. Что произошло? После него на эту же машину пригласили Марка Галая. Писатель сейчас у них. Ему 82 года. Жив, слава Богу. Летчик-испытатель. Доктор технических наук. Что-то, сколько у него там нет. Он, конечно, уступает, как писатель, Десенту Экзюпери, да, но по-своему он очень прекрасен. И вот он, его посадили, значит, продолжить дело Кримчика. Да. И он эту машину довел, машина пошла в большую серию. Но представьте себе, когда он ее доводил, У него хвост отвалился. Как он мог сесть, непонятно. Вот оперение сзади. Разрушилось и все. Но он сел. Поэтому у нас говорят так. Чем отличается летчик-испытатель просто от летчика? Только одним. Он должен уметь все, что делает первый, и летать на том, что еще иногда не летает. Все. В этом отличие. Но вот как полететь на том, что не летит? Это во время самого лучшего летчика-испытателя. Ого, конечно. Наша любимица. Коллега. Господи. Вот так вот. Гладишь вот здесь. Все, мы же все свои верны. Все рядом лежит и все. Да? Талисман, да. Мы все свои верны. Уходишь в полет и не знаешь, вернешься, не вернешься. Но когда эта бабуля тут, точно знаешь, что она не подвинет. Точно знаешь. Вот ладно, сейчас похвастаю. Отказал двигатель. На реактивной машине спланировать нечем. Она просто падает. Вот если завязать любой птице глаза, она так же падает, как машина. Птица. Это одно и то же. И вот ты несешься на бешеной скорости, куда-то тебя вниз тянет, и неизвестно, как из этой ситуации выпутаться. Просто неизвестно. Никто этого еще до тебя не делал. Да, сыпишься, думаешь, Господи, скорость огромная, катапультироваться нельзя, все равно убьешься. Что делать? Значит, нужно садиться как-то. Просто садиться. Тебя спрашивают, как ты чувствуешь? Хорошо себя чувствую. Потому что еще можешь говорить что-то. А что еще можешь сказать? А сам ты думаешь, что вот и остается, секунды, и секунды надо все решать. Секунды. И знаете, сознание работает очень ярко. Не дай Бог, если бы на Земле так сознание работает. Люди бы просто не выдержали. И в какой-то момент это твое сознание, тебе говорят, сделай так. Если не получится, переиграй наоборот. Но не делай глупость. Вот. Ну вот таким образом сел. И когда меня спросили, как, когда ты понял, что ты попадаешь и сел, я говорю, вот когда сел. Вот тогда я понял, что я сел. А так я сыпался. Просто сыпался. А какие перегрузки? А желудок вываливается изо рта. Ну, вот все, что там было? Кишки сюда. Из ноздрей. Кишки, это что? Все прямо сюда подтягивает. А если накануне чем поел, так все. Еще больше. Да. Владимир Валентинович, можем мы сказать в этот момент, что наше мышление мышечное и так далее, работает быстрее, опережающе, чем сознание, значительно с большей эффективностью? Я так думаю. Я хочу вам потом это показать, поскольку это мой опыт говорит, летный опыт. К этому есть все основания. Плохо, что психологи по этому поводу не думают. Мы так мышцы умеем все понимать, как не понимаем голову. И когда мышца срабатывает в нужный момент, потом только головой оцениваешь, что ага, у тебя же, кажется, и голова есть. А подсознание при этом не играет никакой роли? Я думаю, что нет. Так оно как раз под головой. Ну, надо сперва договориться, что мы будем понимать под категорией подсознания, а потом ее работать. А пока мы еще не говорили, это вас скорее. Все-таки скорее мышцы, конечно. Я уже вам, по-моему, говорил о Фрейде. То, что он считал бессознательным, это прошлое сознание. Все. Ничего другого там нет. А есть биохимическая индивидуальность, да, но есть и психологическая индивидуальность, понимаете? Биохимический человек, любой человек, безусловно, уникален. Безусловно. И очень... Я хотел сказать, что, наверное, столько же людей, у кого, так сказать, ускоряется процесс мышления в период стрессовой ситуации, столько же людей, наоборот, опускают руки тормозят. И разбиваются. То есть, как бы... Правда, еще как разбивать? Нельзя сказать, что еще нарастание стрессовой ситуации. Я могу сказать, ежегодно, в Жуковском, ежегодно, примерно 9-10 случаев высочайших профессионалов, кто убивает. Все. Кома и он ничего сделать не может. Да? Это высочайших, я не говорю там среднего. Потому что им такие полеты просто не поручают. А это же елки-палки. Люди, ну не знаю, насколько они владеют своей профессией. Мы все различаемся, один в одном силен, другой в другом силен. Не бывает так, что испытатель силен во всех элементах полета. Нет. А скажите, пожалуйста, что человеку, не опускающему руки, помогает их не опустить, и что человеку, опускающему руку, помогает их опустить в этом случае? Но если вы говорите о летной профессии... Нет, вообще, вот именно в этом случае. Вообще, в целом... Активный стресс называется? Ну, я, наверное, бы так попытался ответить. Это относится и к летной профессии. Чтобы не опускать руки, нужно любить жизнь. О, я живу. Я чувствую жизнь. Если есть дома, да? Я бы сказал, ну, там зажимает и никуда не денет. Просто зажимает. Вы понимаете, когда вот кровь сюда приливает, и уже ничего не понимаешь. Ты не можешь различать ничего. Вот. Да еще все это вертится, крутится. Поэтому в летчики не ходить. Не надо. Пассажиры. Да, ну и не всегда. Сейчас вот стали объявлять, там, значит, там разбился, здесь разбился. Раньше же об этом не говорили. Все было то же самое. Так же падали. Ну, два слова о Гагарине, как о летчике. человек, он, конечно, был изумительный. Как о летчике, о его летной квалификации, чтобы вы знали. Значит, нормальный летчик начинается с налета часов примерно 600-800 часов в год. Это нормально. Это летчик третьего класса. Да? Третьего класса. Но это нормально. У Гагарина было 160 часов на лет. Все. Какой он летчик? Нет, все уже было. Те же самые мерки. Там только, да, ну, с ним-то был Серегин, летчик-испытатель первого класса. Там вообще не разобраться, что там есть.